Глава 9. Прозревай, невидимое. Мангхелсерк. Правило 77. Носильщики плавно и быстро несли паланкин. Эрд шел рядом, держась за посеребренный бортик. Свет из круглых, высоко расположенных окон падал на светло-коричневый паркет галереи, прямо как копье. Мягко ступали босые ноги носильщиков. Беззвучен был шаг воинов-телохранителей, обутых в замшевые туфли. Только верховые сапожки Эрда с подошвами из кожи хармшарка постукивали, соприкасаясь с покрытой лаком древесиной. «Знаешь, куда мы идем?» — спросила Носини хриплым контральто. Ее рука легла на затылок светлорожденного. Тонкие пальчики с острыми ногтями зарылись в светлые волосы. «Мой сын хочет устроить небольшой спектакль для нас. Представление из тех, что он любит». Тонкие губы Эрда насмешливо изогнулись. «Судя по его виду, не обижайся, великолепная, я помню, что он твой сын. У него сомнительный вкус». «Ты не прав, светлорожденный». Пальчики Сахагоя безостановочно ворошили его волосы. «По-своему, Муган изыскан. Тебе понравится, я уверена». Они миновали входную арку со скалившимися звериными мордами наверху и оказались в помещении, похожем на прорезанный пополам цирк. Рабы поставили паланкин, и Сахагоя, опершись на плечо Эрда, сошла с носилок. Высокая металлическая решетка отделяла полукруглую площадку, посыпанную смешанным с песком опилками, от кресел, что пятью полукруглыми рядами поднимались к стенам. Сахагоя проследовала к креслу во втором ряду, села и предложила гостю занять место рядом. Телохранители встали позади. Из двери, что была сбоку от ограждения, выбежал Мугган. Он хлопнул в ладоши, привлекая внимание, приветственно махнул матери, презрительно взглянул на светлорожденного. Эрд ответил ему иронической улыбкой. Мугган поглядел на него и зевнул, щелкнув зубами, как пес, ловящий ящерицу. Эрд надменно отвернулся. Сахагой еще раз хлопнул в ладоши, и в стене, примыкающей к огороженной площадке, открылась дверь. Сильный толчок выбросил из нее человека в набедренной повязке. Человек упал лицом вниз, но тут же вскочил на ноги. Это был Беззубый. Воин был совершенно невредим, если не считать ссадины на подбородке. Он заметил владычицу и, рухнув на колени, протянул к ней соединенные руки. «Я виноват!» — завопил он. «Позволь мне жить, госпожа! Я буду верен и предан, как никто! Я не хочу!» Он вдруг ткнулся лицом в песок и завыл. «Нарушил повеление», — тихо сказала Носини, кладя ладонь на затянутое в белое трико ногу Эрда. Тускловатые глаза ее блеснули. «Молчать, Хоп!» — рявкнул Мугган, ударив кулаком по стене. Провинившийся воин поднял голову. Желтые стружки запутались в его волосах. Он стоял на четвереньках, переводя затравленный взгляд с Носини на Сахагоя. Глаза его постепенно наливались кровью. Вдруг он вскочил на ноги и обрушил на них поток проклятий на языке Гурама, понятных, впрочем, одному лишь Эрду. Тяжелый предмет упал на песок рядом с провинившимся воином. Это был меч. Меч Гурамиди. Гурамиди — уроженец Гурама, одного из государств Красного материка. Гурамиди посмотрел на него непонимающим взглядом, потом нагнулся и поднял. Меч был конгской работы. Не из лучших, но достаточно острый и на первый взгляд без подвоха. Пальцы Беззубого привычно обхватили рукоять, он как-то сразу пришел в себя. Почти спокойно глядел на Сахагою. «Если ты желаешь, чтобы я сам заколол себя, не выйдет. Пусть кто-нибудь придет и убьет меня, если сможет». И вызывающе захохотал. Словно отвечая на вызов, раскрылась еще одна дверь. Услышав скрип, Гурамиди резко обернулся и уставился на черную дыру. Стало так тихо, что можно было услышать, как пересвистываются под потолком медовницы. Гурамиди сделал пару шагов по направлению к открывшейся двери и немного наклонился, заглядывая внутрь. Неожиданно быстрое тело вымахнуло из темноты. Гурамиди отшатнулся и, споткнувшись, упал на спину. Крупный, 6,5 локтей длиной. Леопарды мира существенно различаются размерами. Мелкие не превышают длиной 1.5 метров, самые большие длиной и массой превосходят уссурийского тигра. Но сложением больше напоминают американского ягуара. Уступая ростом, домашним пардам, крупные леопарды почти так же массивны и без особого труда способны справиться даже с боевым пардом. Но самая крупная из кошек мира, белая хозяйка Харса, в 5 раз крупней самого большого леопарда и похожа на чудовищных размеров снежного барса. К счастью, она обитает только на севере Хольда, в горах на северо-западе Белого материка, на территориях Вагаров. Еще один хищник из породы кошачьих – кугур, широко распространенный на юге Конго, превосходит размерами черного леопарда примерно вдвое, но значительно меньше харсы. Из больших хищников млекопитающих лишь кошачьи и псовые способны как-то конкурировать с ящерами и прочим зверьем мира. Черный, как конгская ночь, леопард, щурясь от света, хрипло зарычал. Его длинный хвост силой разбрасывал песок. Беззубы лежал в 3 локтях от него, но зверь не торопился нападать. Он медленно поворачивал голову, растягивал губы, распахивая пасть, демонстрируя белые острые клыки и красную жаркую глотку. Низкий рев волнами прокатывался над сидящими. Гурамиди поспешно вскочил, и леопард наконец изволил обратить на него внимание. Медленным скользящим шагом он двинулся к человеку. Время от времени губы его приподнимались, и из глотки вырывался глухой рев. Воин отступал, пока спина его не уперлась в решетку. Тогда он с криком прыгнул вперед, размахивая мечом. Леопард отпрянул. На морде его появилось выражение, которое человек по другую сторону прутьев мог бы счесть забавным. Гурамиди настороженно следил за хищником, выставив вперед меч. Нервы его не выдержали, и он снова бросился на зверя. Леопард опять отскочил. Воодушевленный успехом, воин напал в 3-й раз, и алая кровь выступила на черной шкуре чуть ниже правого уха. «А-а-а!» — заревел Гурамиди, поднимая меч. Оглушительный рев зверя перекрыл его крик, прокатился под сводами зала и заставил даже Эрда содрогнуться. Удар могучей лапы вышиб меч из руки воина. Встав на дыбы, зверь навис над ним. Второй удар сорвал половину скальпа Гурамиди и переломил ему шею. Тело воина еще содрогалось, когда зверь взмахом когтистой лапы вспорол ему живот и погрузил морду в горячие внутренности. «Фу!» — брезгливо произнесла Сахагоя. «Никудышный солдат! Я слишком доверяю Сихону!» Мугган вскочил на ноги. Он осыпал ругательствами Гурамиди, который уже не мог его услышать. Сахагой был взбешен. Паршивый хоп позволил взять себя как глупую овцу. Вне себя Мугган перепрыгнул через 2 ряда кресел и стал карабкаться на железное ограждение. Достигнув вершины, он встал на изогнутые прутья и с высоты 7 локтей спрыгнул на арену. Леопард оторвался от трапезы и повернул к нему окровавленную морду. Мугган топнул ногой. «Ну иди! Иди сюда!» Хищник какое-то время разглядывал его узкими желтыми глазами, потом кашлянул и вернулся к прерванной еде. Он не счел Муггана достойным внимания. Неудивительно, его не кормили 3 дня. Мугган плясал по арене, стучал мечом по железным прутьям, он даже помочился на опилке в 5 шагах от леопарда. Зверь удостоил его лишь парой мимолетных взглядов. Помогая себе лапой, он отрывал и заглатывал куски мяса и довольно рычал. Разъяренный Мугган схватил труп за ногу и потянул к себе. Леопард покосился на него, придавил тело беззубого передними лапами к арене и продолжал жрать. Мугган чуть не заплакал. «Подлая тварь! Презренный! Ты будешь драться!» Леопард жрал. Обезумевший Сахагой схватился 2 руками за ногу Беззубого и укусил. Леопард оторвался от трапезы, желтые раскосые глаза хищника смотрели в красные хищные глаза человека. «Не веря, что я сожру его, хоп!» — зарычал Сахагой. «Вот, вот!» Мугган вцепился зубами в ногу мертвеца и вырвал из нее кусок кожи с маленьким клочком красного мяса. Он принялся ожесточенно жевать. Леопард внимательно следил за человеком. Длинным языком он облизнул слипшуюся от крови шерсть на морде. Мугган продолжал жевать, потянул труп за ногу. Из ранки на ноге мертвеца вяло сочилась кровь. Сказал леопард и угрожающе поднял лапу. Муган дернул изо всех сил и вырвал тело из-под хищника. Леопард изумленно посмотрел на окровавленный песок. Только что тут была еда. А, вот она! И протянул лапу схватить, но Муган отбежал, волоча за собой выпотрошенный труп. И леопард действительно рассердился. Он взревел. Он опустил морду к самой поверхности арены. Он ударил себя хвостом сначала по правому боку, потом по левому. «Давай, кошка, давай!» — подбадрил его Муган, вытаскивая меч. Леопард скреб задними лапами песок, усы его встопорщились, уши прилипли к голове. И он прыгнул. Мощные задние лапы выбросили в воздух длинное черное тело. Растопыренные передние, с крючьями выпущенных когтей, вытянулись далеко вперед. Сахагой отскочил, ткнул мечом. И огромная кошка пала у его ног. Судорожно дернулись ее члены. Яростные глаза помутнели и остановились. Муган с изумлением глядел на меч, глубоко вошедший в широкую черную грудь. Он не понимал, он кольнул совсем легонько, только лишь чтобы удержать расстояние, но собственная масса леопарда бросила зверя на острейшее конгское лезвие. Клинок коснулся сердца, пронзил его, и жизнь покинула зверя. Муган выдернул меч и в бешенстве швырнул его на землю. «О, прах осквернителя!» — закричал он. Упал ничком и завыл. Очень похоже на то, как выл недавно Гурамиди. «Мой сын огорчен», — прошептала Нассини в самое ухо Эрда. «Это заметно», — согласился Эрд. Стражники вкладывали мечи в ножны. Леопард мертв. Муган оторвал лицо от арены, приподнялся на руках и поглядел на людей. Желтые глаза его остановились на Эрде. «Хоп!» — сказала она четливо. «Я тебя убью!» «Он сам хочет», — сказала она Сине и поцеловала светлорожденного в мочку уха. «Иди же!» «Он не в себе», — проговорил светлорожденный. «И это не вызов». «Какого вызова ты ждешь?» — удивилась она Сине. «Это я считаю тебя равным себе». Эрд поморщился, но Сахагоя этого не заметила. «Я, но не он. Укажи ему его место, если ты воин». «Он твой сын», — предупредил Эрд. «Я могу убить его?» Нассини помолчала немного, потом кивнула. «Убей его, если он не успокоится». «Да, убей». Эрд поднялся, притронулся ласково к впалой щеке Сахагои. Эта женщина восхищала его. Само существование такой женщины было невероятным. Но если у смерти... той смерти, чье дыхание так возбуждало светлорожденного, было лицо, то сейчас Эрд прикоснулся к его холодной коже. «Ко мне, хоп!» — закричал Сахагой. «Или я выковырю тебя, как слизни из навозной кучи!» Он прыгал и бесновался, брызгая слюной. Меч Сахагоя со свистом рассекал воздух. Эрд подошел к решетке, прутья ее показали светлорожденному слишком толстыми. Муган делал рукой призывные движения, такими моряки зовут шлюх. «Кто его научил?» — удивился Эрд. «Прыгай, прыгай сюда, хоп!» — вопил Сахагой. «Я убью тебя медленно!» Эрд широко размахнулся. Конец его меча описал дугу и со звоном перерубил прут решетки. Это был хрупкий чугун, но все равно удар был хорош. Он ударил еще раз, и в заграждении образовалась щель, достаточная для него. Миг... Эрд на арене. Муган жадно глядел на меч светлорожденного. Губы его беззвучно шевелились. «Я», — с нажимом произнес Эрд, — «убью тебя быстро». «И не думай, хоп», — уверенно сказал Муган, отводя взгляд от меча. «Мой клинок прочнее этой проволоки. Ты храбро расправился с ней, и она не дала тебе сдачи, а, хоп?» «Много говоришь, красноглазый», — заметил Эрд. «Ты не передумала, светлейшая?» — обернулся он к Нассини. В это время Муган нанес удар. Так себе удар. Муган не уважал противника и просто ткнул мечом в колено. Достаточно быстро, впрочем. Эрд убрал ногу, не потрудившись отбить клинок. «Не слышу твоего ответа, госпожа!» — крикнул Эрд, все еще не глядя на Мугана. Сахагой взмахнул мечом. Раз, два, и нанес удар в прыжке с поворотом сверху вниз. Очень красиво, но не слишком опасно даже для того, кто хочет уклониться от боя. «Ответ, госпожа!» — его клинок парировал новый удар. Муган, поняв, с кем имеет дело, теперь сражался всерьез. И это действительно было серьезно. Сила ударов Сахагоя казалась невозможной для человека подобного сложения, а быстрота просто изумляла. И все же ему было далеко до светлорожденного, которого обучал Вагар. К тому же Сахагой был слишком возбужден. «Ответ, госпожа!» — крикнул Эрт. «Даже менее умелый противник опасен, если не боится встречного удара». «Ответ!» Муган поменял тактику. Теперь он кружил около Эрда, выжидая удобного момента. Северянин нанес короткий рубящий удар в бедро, но Муган отскочил в сторону и едва не отсек Эрду ухо. «Ответ!» Насини едва заметно кивнула беловолосой головкой. Эрд сделал шаг назад, закинул меч за спину и перехватил его левой рукой. Муган ударил его целя в живот. Клинок оставил на одежде прореху в 5 длиной. Отличный клинок разрезал белый паутинный шелк, будто только что выправленная бритва. Эрд взмахнул левой рукой. Меч выпрыгнул из-за его спины, как серебристая молния. Короткое горизонтальное движение лезвия. Муган даже не успел его увидеть. Эрд быстро отскочил, чтобы кровь, брызнувшая из вспоротого горла, не испортила белоснежный камзол. Муган постоял несколько мгновений и рухнул лицом вниз, обливая кровью песок. Он умер быстро, как и обещал северянин. Эрд посмотрел на клинок. Лезвие осталось чистым. Потом на прореху в камзоле, с огорчением. «Я велю его зашить», — проговорила Насине, подойдя к решетке. Она посмотрела на труп сына, и выражение, появившееся на лице Сахагоя, не было похоже на вызванное болью. Но и радости в нем Эрд не нашел. Скорее, это было вожделение. «Их обычаи еще более странные, чем то, о чем мне рассказывали», — подумал светлорожденный. «Хамхуна сюда», — бросила Сахагоя, не отводя взгляда от тела. «Здесь, здесь, о владычица!» Тучный высокий человек уже бежал к ней, приподняв длинные полы гимантии, чтобы не спотыкаться. Был он по-кангайски безбородым, но лицом более походил на уроженца Эдзама, или даже на Бурчаддану. А голос имел тонкий, неприятный, но ростом был выше Эрда и в плечах пошире. «Бабье лицо», — подумал Эрд, — «и голос бабий. Кастрат, что ли?» «Приготовишь, как обычно», — Сахагой указала толстяку на труп Мугана. «Правильно ли я понял владычицу?» — озадаченно проговорил Хамхун. Сахагоя резко обернулась, и жирные веки Хамхуна затряслись. Он быстро протиснулся в сделанную Эрдом щель, слуги еще не успели снять решетку. Хамхун легко поднял мертвое тело. «Не знаю, можно ли назвать то, что ты сделал, услугой», — сказала Насине Эрду, — «но ты сделал это по моей просьбе, и я отблагодарю тебя». Эрд склонил голову, но был всего лишь знак вежливости. «Следуй за мной, светлорожденный». И Насине, в сопровождении телохранителей, направилась к выходу. На этот раз она обошлась без носилок. Эрд двинулся следом. Он обратил внимание на то, что у стражников отличные мечи конгской работы. Кольчуги на воинах тоже были конгские, легкие, без рукавов, а шлемы украшены меховым гребнем. Сахагоя взошла на просторную пятиугольную платформу. Мужчины стали рядом. Заспанный слуга поспешно схватился за рычаги барабана, и платформа поползла вверх. 5 нитей, не толще мизинца каждая, были привязаны к ее углам. Эрд сообразил, что это паутина гигантского паука из степей Эдзама. Каждая такая нить способна была выдержать вес 10 пардов. Подъем был долгим. Лифт двигался медленно, а когда закончился, Эрд увидел короткую галерею, ведущую к черной двери, с красным пятиугольником на высоте глаз. Насине и ее спутники сошли с платформы, и в этот момент пол под ним содрогнулся. Эрд поддержался Хагою и вовремя. Следующий толчок был сильнее. Несколько мозаичен отскочили от стены и ударили о мраморный пол. «Не тревожься», — сказала Сахагоя, — «это всего лишь землетрясение». Эрд бросил взгляд на телохранителей, они были абсолютно спокойны. Еще несколько слабых толчков, будто мелкая дрожь, сотрясала огромный замок. «Нам стоит выйти наружу», — сухо сказал Эрд, — «если мы успеем». «Ты боишься?» — удивилась Носини. «Иди». «Только дурак будет ждать, пока вот это...» — он топнул ногой. «Провалится вниз». «На какой мы высоте, солдат?» 50 локтей, — сказал стражник. «Ты будешь лететь, как дракон, северный вождь». Кулак светлорожденного разбил ему рот. Стражник прижал руку к губам и вопросительно посмотрел на владычицу. «Иди, если ты испугался», — повторила Носини. Следующий толчок заставил ее схватиться за стену. Эрд был слишком высокого мнения о себе, чтобы обращать внимание на обвинение в трусости, когда это делает женщина. «Если ты сошла с ума, я выведу тебя силой», — сердито сказал Эрд. Носини рассмеялась. «Дай меч», — велела она одному из телохранителей. «Ты будешь со мной драться?» — изумился Эрд. «Ты определенно сошла с ума». Носини взяла меч, размахнулась и выгнала его в пол. «Ха!» — воскликнул светлорожденный, забыв о землетрясении. «Что это за сталь?» Меч на поллоктя вошел в мраморный пол. Стражники загоготали. «Наклонись и посмотри», — предложила Сахагуя. Эрд выдернул меч. Лезвие было самое обыкновенное. Зато мраморный пол не более чем тоненькое покрытие, разбившееся при ударе. Под ним прочная древесная боука. «Дворцу не один век», — сказала Сахагуя. «Благодарю за работу, северный вождь». Эрд пожал плечами. «Скажи ты мне сразу, и твой раб не стал бы болтать. Я думал, это камень. Эй, солдат, ты не в обиде на меня?» «Если да, меч это исправит». «В моем владении не сражаются без моего приказа», — заметила Носини. Она сделала знак стражнику, и тот распахнул дверь. В комнате над ней Эрд увидел двух воинов, тут же отдавших салют. Стражник толкнул дверь, которую они охраняли. «Входи, светлорожденный», — предложила Носини. Эрд шагнул вперед и оказался в комнате достаточно скромной. Опять-таки по масштабам дворца. Носини вошла следом и затворила за собой дверь. «Мои покои», — произнесла она особенным тоном. «Здесь мы одни. Здесь ты можешь меня убить. Никто не помешает». Она заглянула в светлые глаза Эрда. «Прости, Сахагоя, ты говоришь глупости», — сказал светлорожденный. «Если ты не хочешь меня убивать, пойдем дальше», — сказала Носини. Следующая комната была совершенно не похожа на то, что видел Эрд прежде. Никакой мебели, световые блики, бегущие по цветным, кривым, пересекающим стены. Эрд взглянул вверх и увидел вращающийся диск с прорезями. Роспись и освещение вызвали у светлорожденного странное чувство, будто стены комнаты сейчас рассыплются. Мускулы воина напряглись, словно ощущая опасность, которую Эрд еще не сознавал. «Сними обувь», — велела Носини. Сама она уже шла босиком по ковру, который странно прогибался под ее ногами. А потом вновь становился ровным. Эрд ступил на ковер и понял, что под ним вода. Носини потянула за черный шнурок, и Эрд услышал странную тягучую музыку. Низкие трубные звуки, смешанные с позвякиванием колокольчиков и ударами гонга. Время от времени к ним добавлялся звук барабана — глухой, протяжный удар. По углам комнаты стояли бронзовые драконы-курительницы. Носини зажгла их, и из распахнутых пастей потянулись дымные язычки — два белых, желтый, розовый и лиловый. Запах, наполнивший комнату, трудно было назвать приятным. Но и неприятным он тоже не был. И не был похож на запах известных Эрду наркотиков. От звуков у Эрда застыли зубы. Но едва дым достиг его ноздрей, это ощущение пропало. Эрду стало легко. Он посмотрел на владычицу, и Носини показала ему очень красивый и очень желанный. Ему стало жарко. Эрд расстегнул камзол, потом снял его и положил на пол. Дернул завязки рубашки. Носини неотрывно глядела на него. Светлорожденный аккуратно, чтобы не повредить кружева, снял с себя белоснежную рубаху. Носини была в 10 шагах, но воину показалось, что он чувствует на своей груди ее горячее дыхание. Сахагоя шагнула вперед. Все ее замысловатое одеяние распалось на части, и она перешагнула через него, стройная, узкобедрая, как девочка. Она застыла, опустив глаза, уронив вдоль тела тонкие белые руки. Светлые, пушистые волосы упали на ее грудь. Вся она была невинность. Прекрасная, как дева из мечты. Эрт не смел приблизиться к ней, но руки его, огромные, жадные, потянулись к Насине, смяли ее хрупкие плечи, прижали к горячей груди. И ее грудь была еще горячей. Эрт не помнил, как избавился от Трико, как повалил ее, всю такую же неподвижную, вялую, как кукла или мертвец. Блаженство, блаженство, блаженство! Оргазм его длился так долго, так бесконечно долго. Он истекал, истекал и истекал. От него почти ничего не осталось, все перешло к ней, к Насине. Он стал крохотным, как мышонок, меньше пальца. А Насине стала огромной-огромной, сказочно прекрасной великаншей. И она взяла его на ладонь, крошку Эрда. И она гладила его огромным-огромным пальцем. Эрд стонал от наслаждения. О, она играла с ним долго-долго. А потом сам он вырос, а Насине стала крохотной, как серебряная медовница. И вновь огромной. И опять играла с Эрдом. И то, что она делала, никто не посмел бы описать. Да это и невозможно.